«А? Радунма? Это типа как лошадь, что ли?» При виде информационного окна глаза Арка расширились. По поводу роста змеи у него не было никаких ожиданий. Его даже устроило бы, если только увеличился объем хранения предметов. Поскольку у змеи был только один слот для навыка, он не мог вовремя нормально использовать навык яд, но теперь проблема исчезла. Два слота для навыков. Двойное место в сумках. Это означает, что он может использовать Радуна в качестве сумки одновременно с ядом, но еще более изумительным было появление навыка Радунма. Теперь Арк также имел аналог лошади. Это даже можно было использовать во время сражения. Вместо одной лишь трансформации, как в случае с единорогом, он бесплатно получил скакуна, который обычно стоил 1000 золотых. Спустя сотни лет потомок Аламона снова появился в этом мире. Может быть, этот свет вновь увидит появление короля Аламона. Тогда наш клан возродится. Иностранец, пожалуйста, заботься об этом ребенке до самого конца. Аламон в последний раз закрыл глаза. Радун наконец-то начал относиться к Аламону как к родному, поэтому начал плакать. Теперь он и правда был последним выжившим из клана Аламона. Пилюля бессмертного мангуста свет. Рейтинг пилюли бессмертия D, степень завершенности А, все характеристики плюс 3, сопротивление атрибуту свет плюс 25%, бонус благодаря степени завершенности удача плюс 10. Арк наконец-то проглотил последнюю пилюлю. Внезапно он ощутил холодное чувство и тяжело опустился на землю. Огонь, лед, ветер, земля, молния, тьма и свет начали между собой сражаться. Спустя момент, продолжая тихо сидеть, перед ним появилось информационное окно. Набор из атрибутов мангуста был завершен. Пилюли бессмертия достигли гармонии в вашем теле, что повлекло за собой пробуждение нового навыка. Вы можете выбрать один из двух навыков. Первый — слияние 7 атрибутов. Вам будет доступно слияние всех 7 атрибутов, что позволит резко повысить характеристики вашего тела. Если вы выберете этот вариант, все характеристики плюс 20. Второе — баланс 7 атрибутов. Вы можете сохранить все 7 атрибутов и использовать свою силу, когда это будет необходимо. Если вы выберете этот вариант, огонь, лед, ветер, земля или молния могут быть применены к вашему мечу, чтобы сформировать стихийный меч. Вы также можете изучить навык тень, благодаря атрибутам тьмы и света от пилюль бессмертия. Что? Арк посмотрел на информационное окно с открытым ртом. Даже челюсть начала отпадать. Бонус при завершении набора оказался гораздо большим, чем ожидалось. Тем не менее, можно было выбрать только одно, либо получить бонус к характеристикам, либо узнать два новых навыка. Чёрт! Почему это показали? И что я должен выбрать? Бонус 20 очков ко всем характеристикам, то есть плюс 120 очков. С одними только этими очками он был в состоянии негласно подняться на 12 уровней. Естественно, у него потекли слюнки. Нет, бонус был настолько замечательным, что сводил с ума. Но это означает, что придется потерять возможность изучить два новых навыка. Да это же просто пытка какая-то! Арк схватился за волосы и закричал. Перед ним словно поставили выбор, показали двух тонущих детей и сказали: выбирай. Спасти можно только одного. Но стоять рвать на себе волосы было бесполезно. Некоторое время пострадав, Арк все же принял решение со слезами на глазах. Да, я и так собрал много дополнительных очков характеристикам благодаря пилюлям бессмертия. К тому же есть вероятность, что и дальше продолжу получать такой же бонус, но я никогда больше не смогу изучить эти специальные навыки. Разве он сам не проверил, насколько оказалось полезным время слизи, когда получил бонус от пилюли бессмертной слизи? Он не мог отказаться от шанса, чтобы изучить эти навыки из-за каких-то дополнительных очков для характеристик. Хорошо, баланс 7 атрибутов. Как только Арк сказал это, 7 атрибутов начали вращаться вокруг и рассеиваться в уголок его тела. Затем перед ним появилось новое окно сообщения. Стихийный меч, специальный, активный, позволяет наполнить ваш клинок силой и свойствами одного из 5 атрибутов — огонь, лед, земля, ветер и молния. После того, как меч наполнится атрибутом, это повлияет на дополнительный урон, и появится возможность наложить на врага ненормальное состояние. Но если вы не являетесь магом, который имеет дело со стихиями, вы можете вытянуть всю силу стихии внутри вашего тела на определенное время, прежде чем станете чрезвычайно уязвимым. Вы можете наполнить свое оружие атрибутом в обмен на понижение сопротивления на 100% в течение 24 часов. После того, как ваше оружие наполнится, урон увеличится на 10% в течение 30 минут. При нанесении критического удара также активируется ненормальное состояние. Однако эффективность дополнительного ущерба будет зависеть от противника. Когда использовано на враге с тем же атрибутом, урон минус 20%. Если использовано на враге с противоположным атрибутом, тогда урон плюс 20%. Потребление маны 300. Сокрытие в тени. Специальный, пассивный. Вы способны использовать невидимость, если в дневное время суток будет какая-либо тень. Тем не менее, вы не можете использовать этот навык, когда находитесь в состоянии сражения. То он также будет отключен, если вы попадете под солнечные лучи. Стихийный меч увеличивает мой урон на 10%, и я могу прятаться в тени. Хорошо, это очень хорошо. Арк с возбуждением смотрел на информационное окно, а потом с облегчением вздохнул. К счастью, стихийный меч и закрытие в тени стоили того, чтобы отказаться от бонуса к характеристикам. Он был особенно доволен первым навыком, который поднимал его силу атаки на 10% в зависимости от сопротивления. Кроме того, критический удар мог вызвать ненормальное состояние в зависимости от атрибута. Поскольку это был сильный навык, то у него есть некоторый штраф. После применения атрибута к его оружию, его соответствующее сопротивление будет понижено на 100%. Например, сопротивление льду сейчас составляет 25%, поэтому будет минус 75% в течение 24 часов. Другими словами, он будет уязвим для магии льда в течение суток. Но если я буду иметь дело с врагом, который будет использовать ледяные атаки, мне просто не надо будет прибегать к такому же атрибуту. Надо будет лишь воспользоваться атрибутом огня, понизив сопротивление к нему, после чего все восстановится спустя 24 часа. Если я буду внимательным, проблем не возникнет. Арк кивнул с довольным лицом. После жизни и смерти в ужасных ситуациях на Заснеженной горе он обнаружил скрытое подземелье, в котором провел целых 2 недели. Эти награды и правда того стоили. Змея превратилась в Радуна, а он сам получил огромный бонус после завершения набора пилюль бессмертия. Также были получены навыки стихийный меч, что придавал оружию магических свойств, и сокрытие в тени, позволяющее использовать невидимость в дневное время. Повторив все это, Арк даже почувствовал, как он задыхается от удовольствия. И все это он получил после попадания в другое измерение. К тому же можно было спокойно ждать подобного от будущих заданий на крыт этого мира, поскольку это место нашло меньше 10 человек. Не будет преувеличением сказать, что возможности сейчас бесконечны. Теперь, должен ли я начать исследовать это подземелье? Арк усмехнулся и достал когти. Он поместил их на свои сапоги и уверенно встал на землю. Это была дополнительная модификация к обуви, когти Галгаша. Он беспокоился о том, как дальше пробираться через расщелины после победы над Галгашем. Несмотря на то, что он исследовал всю эту огромную пещеру, трещины были похожи на лабиринт, и вся область, кроме подземелья, оставалась темной на карте, но этот предмет немного помог ему с проблемой. «Радун, собери все предметы, пока ты не переполнен!» Радун использовал свой язык, чтобы проглотить предметы, накопленные в его лагере, хотя он получил увеличение объема, но забрать все предметы так и не удалось. «Это все стоит денег, но ничего не поделаешь. Дай ему с преобразования!» Тот превратился в меч-пилу. Немного размявшись, Арк рванул к ледяной стене. «Спринт!» Когти Галгаша легко проникали в лед. Затем он начал подниматься по стене под углом в 90 градусов. Продолжительность составляла 3 минуты, но поскольку он не тратил время на отдых и использовал спринт, Арку удалось подняться за 2 минуты. «А, холодно!» Как только Арк снова оказался в заснеженных горах, ощутил суровый холод, из-за чего Дедрик вскрикнул и укрылся в мантии своего мастера. «А, настоящий рай!» «Радун! Трансформация в Радунма!» Как только он использовал свой навык, тело Радуна начало увеличиваться. Несмотря на то, что он явно уступал по размерам тому Аламона в холодильнике, он все же достиг размера пони. Затем из груди также появилось 4 лапы. В общем, эта трансформация была похожа на большую ящерицу. А теперь спускаемся вниз. Настало время исследовать новое измерение. Арк забрался на Радунма, одел мех Галгаша и крикнул. «Но! Пошла!» Радун погреб по снегу, передвигая 4 лапами и спускаясь вниз. Несмотря на довольно смешной вид коротких лап, скорость оказалась намного выше, чем ожидалось. Таким образом, Арк и его фамильяры прорвались сквозь снежную бурю и пересекли гору Восточной Луны. Через несколько часов метель постепенно исчезла, и он прибыл на широкую равнину. Это было только начало его экспедиции.